Глава третья. Марти. «Может, лоб немного странный, — сказала Ред, — но в остальном он определенно похож на человека». «Это гуманоид, но вряд ли человек», — внес ясность Марти. «Гуманоид, но не человек?» На лице Ред появилась легкая усмешка. «Только не говори мне, что это череп великого Газу из мультика или какого-нибудь другого зеленого человечка из космоса». «Нет, он земной», — сказал Марти, пытаясь понять выражение лица Джеки. «Так, что тут происходит?» — спросил Ред, подозрительно глядя на обоих. «Вы что-то не договариваете». Марти на миг удалось утихомирить буйные мысли, и он сказал. «Тебе знаком звук, который издает дельфин?» «Конечно!» Быстро защелкав языком, Ред изобразила дельфина, флиппера из сериала. «А почему они издают этот звук?» «Наверное, чтобы общаться с другими дельфинами». «Нет. Дельфины общаются с помощью свиста, стонов, вздохов, визгов и других звуков. Высокочастотные импульсы позволяют дельфину составить картину окружающей среды. Когда импульсы или щелчки сталкиваются с каким-то предметом, они возвращаются к дельфину, и он может вычислить размер предмета, его форму, скорость движения, расстояние и направление. Короче, он этот предмет как бы видит». Ред пожала плечами. «Эхолокация. И что дальше?» «Щелчки производятся в маленьких воздушных мешочках, в акустической линзе в голове. Она фокусирует и модулирует щелчки в том направлении, куда смотрит дельфин». «Акустическая линза?» «Это вздутая масса дополнительной мягкой ткани между рылом дельфина и дыхалом». Он добавил, «это можно назвать лбом». Глаза Ред удивленно вспыхнули. «Что ты хочешь сказать, Марти? Это череп не дельфиний, а человеческий? Насколько мне известно, никакой линзы у людей нет». «Но человек ли это?» — спросил он. «Кто еще это может быть?» «Что-нибудь слышала о русалках, Ред?» Следующие несколько минут Марти излагал свою теорию водной обезьяны и одну из своих центральных гипотез. «Если бы предки человека за миллионы лет развились в полностью водных млекопитающих, человеческого зрения, даже значительно улучшенного, в опасной подводной среде было бы недостаточно. Чтобы успешно перемещаться по мутным океанским глубинам, охотиться и уклоняться от серьезных угроз, физиологическое развитие должно было позволить этим существам, русалам, обнаруживать далекие или невидимые глазу предметы. Самое очевидное решение — эхолокация». Ред слушала его, не произнося ни слова. Когда он закончил, по выражению ее лица было ясно, она не верит ни единому слову. Она достала сигарету из серебряного портсигара и нервно закурила. «Так вот, почему ты никогда не рассказывал мне, чем занимаешься каждый день на своей яхте, Марти? Ты охотишься на русалок!» «Я сказал тебе, что я морской биолог и зоолог, что картирую океан с помощью гидролокатора, и все это правда. Ну да, я верю, что русалки и русалы существуют, и да, именно они являются предметом моих исследований». «Хм, теперь я не въезжаю», — сказала Джеки. «Ред, вы не знаете, кто такой Марти?» «Кто такой Марти? Вы говорите так, будто он какая-то знаменитость». «Ты, случайно, не знаменитость, Марти?» «Я снимался в документальном телефильме», — смущенно сказал он. «Но я не думаю, что нам стоит говорить об этом сейчас». Джеки сказала, «Он же тот самый русал, черт возьми!» «Русал?» — Ред словно дали пощечину. «Из того сериала на Нетфликсе?» «Тебе о нем известно?» — удивился Марти. «Я думал, раз ты меня не узнала, то и фильм не смотрела». «Я его не смотрела, но, конечно, знаю о нем. Все знают. Шума было очень много, особенно после...» «Ох, Марти!» Ее глаза наполнились сочувствием. Или жалостью. Марти понял, что она хотела сказать. Особенно после того, как выяснилось, что это гигантская мистификация. Ред уже достала телефон, и ее пальцы забегали по экрану. «Доктор, Мартин Рассел, Вот почему ты скрывал от меня свою фамилию. Знал, что я сразу пойму, кто ты. Она уставилась на Марти. Какого черта? Какого черта, Марти? Почему ты мне об этом ничего не рассказал? Зачем такая тайна? Я никому об этом не рассказывал, Ред. С тех пор, как приехал на Шри-Ланку. Этот документальный фильм не повод для гордости. Ред спросил его Джеки. Но вы-то знали, Джеки? Знали, что Марти тот самый русал? Джеки кивнула. Но мне Марти тоже ничего об этом не рассказывал. Мы познакомились на научной конференции. Моя работа в Daily Mirror — это новости и текущие события. И об этом провальном фильме я писала, так что Марти я узнала бы среди сотни человек. Ну что ж, неожиданное откровение. Кажется, так бы и влепила тебе пощечину, Марти. Но... Она пронзила его испытующим взглядом. «Ну и ладно. Не все ли равно? Ты тот самый русал, ясно. Да хоть Иисус Христос. И ты думаешь, что этот череп на видео принадлежит русалке?» При упоминании о черепе кровь Марти забурлила. Он почувствовал себя ребенком в 6 утра перед Рождеством. Но он постарался умерить волнение. Сделать из себя посмешище еще раз он не позволит. Что если... Череп — это подделка. Еще одна утка, чья-то злая шутка. Я ничего официально заявлять не буду, пока не... Это не интервью, Марти. Мы просто по-дружески разговариваем. Звонить на канал я не собираюсь, ясно? Да, у меня поджилки трясутся, Ред. Отрицать не буду. Он повернулся к Джеки. Ты сказала, что завтра улетаешь. Я так понимаю, ты хочешь встретиться с американкой... океанографом, которая обнаружила череп. Джеки кивнула. Да, она работает в неправительственной организации в Мериссе. Я уже договорилась с ней об интервью. И ты пришла предложить мне, чтобы я полетел туда с тобой? Снова да. Зачем? Зачем? Она хмыкнула. Ведь ты лучший в мире специалист по русалам. Тебе от меня что-то нужно? Планируешь написать статью о черепе? «Ну, конечно. Представь себе, что русалы существуют, и миру об этом расскажу именно я. Что мне от тебя нужно? Но это же ясно. Кто, как не ты, удостоверит подлинность черепа?» Теперь рассмеялся Марти. «Ты меня переоцениваешь, Джеки. Я могу взять этот череп на Уанос и провести генетические, гистологические и другие анализы. Это может исключить его принадлежность к любому известному виду обезьян или людей. Но это еще не значит, что это череп русала. Это просто подтвердит, что он принадлежит к ранее неизвестному антропоидному виду». «Верно. Неизвестный вид с головой гуманоида, обитающий в океане. Будет тебе, Марти, что еще подходит под это описание?» Он поднял руки. «Меня убеждать не надо. Просто пойми. Если напишешь статью и будешь в ней утверждать, что этот череп доказывает существование русалов, пресса порвет тебя на куски. А если с этой сенсацией будет связано мое имя, не поздоровится нам обоим». «Но это не дурацкая документалка, Марти. Это не переодетый статист, оживленный голливудской командой спецэффектов. Череп настоящий. Его нашли в брюхе акулы, случайно запутавшийся в защитной сетке у пляжа. Такое не подделаешь». Марти знал, она права. Если его тесты покажут, что такой череп дотоле не встречался, это само по себе произведет сенсацию. Как минимум, он станет первооткрывателем нового вида приматов. А в лучшем случае его теория водных обезьян снова привлечет внимание ученых, ее станут обсуждать самым серьезным образом. Даже если журналистское братье продолжит именовать его русалом, он уже не будет шарлатаном из какого-то постыдного шоу. Он снова займется серьезной наукой, а это в конечном итоге позволит ему восстановить репутацию авторитетного морского биолога и зоолога. В любом случае, он снова окажется в центре внимания мировой общественности. И на сей раз... «Вполне заслуженно». «Хватит тянуть, Марти», — поторопила его Джеки. «Что скажешь? Летишь завтра со мной или нет?» Марти, наконец, едва заметно улыбнулся. меня выпивка».